Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Да, приветствую вас, Павел. Приветствую всех наших слушателей, зрителей. Вот, телеграм-канал Сергей Михеев, Аэронлогика, 222 тысячи подписчиков. Там же отчеты и реквизиты нашего фонда, благотворительный фонд Сергея Михеева. Продолжаем работать. Ну и Сергей Михеев в Дзене, там, ВКонтакте, Рутюбе и еще там не весь знает где. Вот. Ну что, начинаем нашу передачу. Да, напомню, наш телеграм-канал Вести FM+, тоже переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Телеграме и ВКонтакте. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Viber, WhatsApp, плюс 7 903 170 6363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Связь хорошая, несмотря на глобальные технические сбои, об этом с утра только и разговоры идут. Пострадали операторы связи, банки и, что немаловажно, авиакомпании. При этом некоторые аэропорты в разных странах мира частично даже приостановили работу. Виноват Microsoft, он сознался в этом. Вот, точнее, зашитая в него программа по кибербезопасности. Вот, обновили версию, и все рухнуло. При этом, как заявляют наши авиакомпании, они уже давно перешли на отечественную систему бронирования. Глобальный сбой Windows их не затронул. Более того, наши аэропорты на фоне антисбоев в мире предлагают партнерам резервную систему регистрации Astra. Она полностью российская. Вот еще, наверное, одно подтверждение, что кибероружие по воздействию, ну, наверное, не уступает ядерным ракетам. Угу. Наша-то авиакомпания, так сказать, ай, молодца. Молодца, да. Раз, и все. А система бронирования, есть... да. Да, у нас есть все свое, как бы, да, и так далее, и так далее. Но вообще, да, если так это, без шуток, давайте начнем вот с чего. Сама все парадоксальная ситуация. Программа по кибербезопасности создала киберопасность. Причем такую, которая затронула весь мир. Это говорит о вообще хрупкости всех этих механизмов. Мы немножко, мне кажется, стали передоверять всевозможным технологиям, в том числе цифровым. Вот, и так сами себя поместили в иллюзию, что все, мол, под контролем, значит, компьютеры все за нас, так сказать, это самое, повычисляют, все сделают, и все будет замечательно. Но вот сбой, в общем, насколько я понимаю, незначительный, да, сбой в программе, да, он привел к огромному количеству проблем. Это хорошо еще, что нигде никто не пострадал, ничего, так сказать, не упало, не взорвалось, как бы не врезалось, и так далее, и так далее, да. То есть, возможно ли, это я чисто к техническим решениям, возможно ли полностью вот таким вещам, как цифровые технологии, искусственный интеллект и все остальное, передавить все управление жизнью без дублирования, например, хотя бы другими программами, или без дублирования, значит, каким-то образом, может быть, даже каких-то вещей вручную. Но нет, это опасно. Да, понятно, что дублирование потребует дополнительных затрат, вот, но на самом деле в этом есть безопасность. Система дублирования. Знаете, вот в боевых самолетах вот, есть там, ну, чем выше поколение, тем больше систем дублирования передачи сигнала. Ну, условно говоря, как бы, да, там, если совсем по-простому, от ручки, так сказать, значит, пилота, вот, сигнал передается там, условно говоря, там на рули, как бы, да, высоты там и прочие-прочие курсовые и прочие-прочие передается сразу по нескольким каналам. Для чего? Для того, чтобы в случае попадания, как бы, какого-то, так сказать, в самолет и будет перебит, например, один из, так если по-простому, кабелей, да, там три других или два других, или там еще, так сказать, какое-то количество других, передадут все равно сигнал. И даже если два будут пробиты и три, так сказать, вот у самолетов современных, там несколько каналов дублирования, да. Такие же системы есть и на многих других, значит, таких критически важных средствах технических, да. Вот. Но и в целом в системе управления, несомненно, такие резервные каналы дублирования должны быть. Вот. А, скажем, в советских пассажирских самолетах, да, есть и были, как бы, да, в том числе и возможности по отдельным функциям перехода на ручное управление полностью. Вот. Когда электроника, если, например, электроника вообще вышла из строя, как бы, да, там некоторые функции, так сказать, можно было перейти, так сказать, вручную. Ну, ясно, что здесь система бронирования там вручную, это сложно достаточно сделать, но тем не менее, понятно вот что. Понятно, что в погоне, условно говоря, за сокращением расходов и за, значит, какими-то другими всякими разными, так сказать, вещами, компании, разные службы, они не заботятся в достаточной степени о системах, так сказать, дублирования, а в критически важных вот этих вот, особенно тем более там общенациональных или там глобальных системах управления, это может привести к серьезным трагедиям, да, ну, как минимум сбоям, а как максимум трагедиям. То есть вывод, мне кажется, очевидный. А для нас, да, особенно вот с точки зрения того, что наша компания имеет собственную систему, это тоже особенно в ситуации давления на нас санкциями особенно актуально. То есть надо иметь все свое. И надо, так сказать, чтобы это все свое дублировалось по нескольким, так сказать, вариантам, чтобы не оказаться заложником вот подобных сбоев. И вообще, вот эта цифровая глобализация, сейчас вот маленький такой, так сказать, был штришок, да, цифровая глобализация, к которой очень активно призывают некоторые, в том числе, значит, и у нас в стране, ну и на Западе в первую очередь, она чревата и глобальными ошибками. Чем больше система, тем и, так сказать, сложнее, тем больше у нее может возникнуть проблем. Это первое. Второе, это вопрос монополиста. Да, вот Microsoft. Вот все сидят на Microsoft, все сидят на этом Windows. К сожалению, мы тоже все на нем сидим, как бы вот, ну, во многих, в большинстве, значит, сфер деятельности по-прежнему сидим именно на Microsoft и на Windows, хотя он нам вообще там уже 2 года как не обновляет эти программы. Сейчас, правда, стали говорить, что вот, мол, типа, где-то неделю назад появились новости, что все-таки будет обновлять, да, вот, но пока не обновляет. Вроде бы, да, но вот можно ли доверять одному монополисту, тем более, если этот монополист находится за рубежом, тем более, что если он, так сказать, настроен к вам не очень дружески, ну, конечно, нельзя, как бы, да, и здесь тоже эти выводы однозначные для нас, собственные разработки, собственные, так сказать, обеспечения и системы, так сказать, дублирования, причем самого разного толка. Но на самом деле для технических специалистов вообще в этом нет никакого секрета и ничего как бы здесь такого особо умного я не сказал. Просто, условно говоря, значит, с целью, как бы, да, сократить расходы, очень часто на это машут рукой. Мол, типа, ну вот это работает же, вот Windows-то работает, как бы, да, ну что вам надо-то, да? Вот и все, и держитесь. А вот он раз, и сбой. Это, говорю, хорошо еще, что, так сказать, ничего нигде не упало, никуда не врезалось, не взорвалось. Да, правительство Австралии созывает экстренное кризисное совещание из-за технического сбоя. Там у них рухнуло вообще все, и операторы связи дозвониться не могут. И банки деньги не выдают, авиакомпании не летают. В общем, кошмар-кошмар. Ситуацию с Microsoft прокомментировали в наши Минцифры. Там заявили, что это в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения. И там подчеркнули, что сообщения о сбоях систем в российских аэропортах в Минцифры не поступали. Ну, Домодедово это уже подтвердила. Кстати, власти Коми предлагают пойти дальше и вообще запретить интернет в России, но для детей. Это не связано там с импортозамещением, как сказали власти, что сетевое пространство становится угрозой для несовершеннолетних, поскольку они приобретают игровую зависимость, посещают сайты с опасным контентом и заводят рискованные знакомство нужно закрыть просто раз и навсегда. Мол, дети уходят с головой в интернет, становятся игроманами, зависимыми, вот, на всякие запрещенные сайты лазят и так далее и тому подобное. Достаточно бурно это предложение обсуждается, но, тем не менее, наверное, какое-то рациональное зерно есть. Власти Коми говорят, что речь идет про домашний интернет, про мобильный интернет, а интернет в школе, в тематических кружках и секциях, это должно остаться, и детям будет этого достаточно. Для остального там учите уроки по учебникам и идите во двор гоняйте мяч. Ну, сначала я продолжу буквально одно предложение по поводу импортозамещения. Да, Минцифры говорит про программное импортозамещение, это правильно, но следующий шаг, тоже очень важно, это импортозамещение, так сказать, по непосредственно железу. Да, потому что программа это важно и нужно, но на самом деле не исключены как бы, да, и проблемы, связанные просто с иностранной техникой. Но самое простое – это какие-нибудь очередные санкции или, скажем, испортились там с кем-то отношения, и привет, вам просто перестали поставлять это железо, которое вы сами не делаете. Это первое. Второе, ну, значит, все знают, что в нынешней сложной технике могут быть всякие разные закладки, которые могут просто ее отключать в какой-то момент, да, вот, и все. Вот, и они могут, ее можно управлять при условии подключения ее там к интернету, и даже не обязательно, кстати говоря, при условии подключения, ей просто ее работой можно управлять извне, ну, например, блокировать эту работу, да. Такие проблемы у нас уже были, когда только-только санкционный режим вводился, вот, например, кто помнит, там, турбины Siemens, там, да, и многое другое. Вот они могут контролировать эти вещи, вот, поэтому следующий шаг – это собственное железо, собственное оборудование, собственные механизмы, собственные, значит, эти самые, как раньше называлось, электронно-вычислительные машины, компьютеры, там, как хотите, называйте их. Вот. Потому что в этой сфере суверенитет является критически важным. По поводу интернета, вот то, что вы сказали из Коми, да, я как раз вспомнил, по-моему, мы же с вами обсуждали несколько дней назад новости из Китая, где, значит, созданы такие специальные, так сказать, лечебницы, что ли, да? Да-да-да. Для интернет-зависимых зависимых детей. Да? Да-да. Лагеря. Для, так сказать, лагеря, это не лечебница, а лагеря. Ну да, оздоровительные лагеря, скажем так. Вот, для детей, которые ну, просто сошли с ума в связи с игроманией, в связи с телефонами, в связи вот с тем, что они не вылезают из соцсетей и находятся уже в состоянии, так сказать, психического такого какого-то расстройства. Да? Дело в том, что это вполне реальная проблема, и если там, условно говоря, лет 20 тому назад действительно там махали руками и говорили там, типа, вы, значит, просто отсталые, вот, то сейчас вот то, что мы интуитивно, значит, чувствовали тогда, да, сейчас это вообще с этим никто не спорит. Из серьезных людей, ученых, там, психологов, врачей, там, всяких разных психиатров, прочее, уже никто с этим не спорит. Зависимость людей, огромного количества людей, особенно детей, от мобильных телефонов, игр электронных, от социальных сетей, она сродни наркомании. Там понятно, что химия процесса другая, но зависимость возникает очень тяжелая. Вот. И как раз вот кадры, которые, кстати говоря, сопровождали новости из Китая о том, что там вот таких детей помещают в специальные лагеря, она показывает, что фактически дети находятся в состоянии ломки наркотической, абстиненции. Да? Когда их от этого дела начинают отрывать, вот, ну, истерика, неспособность вообще контролировать себя и так далее. И так далее. И это, то есть я к чему? Эта проблема есть. Она реальная и она очень серьезная. Мы, к сожалению, в осознании этой проблемы пока серьезно отстаем. Потому что очень долго просто тупо ориентировались, да, на все то, что, так сказать, нам забрасывалось извне. И вот, ну, вот у них же так, значит, это хорошо. Хорошо ли это или нет, надо думать своей головой. И сами определять, хорошо это или нет. Вот китайцы, хотя они сами сделали немалый вклад в развитие всей вот этой ерунды, но вот на нынешнем этапе, вот последние несколько лет, оттуда приходят новости, что они осознают это как угрозу. Да? Уже достаточно давно они закрыли, собственно, интернет от внешнего влияния. Вот. У них работает служба, огромная, причем государственная служба по контролю за содержанием всего того, что в интернете есть, в том числе в этом своем ограниченном Китае. Да? Вот. Теперь вот такие вот штуки появляются, потому что они понимают, что ну, будущее поколение ну, просто пропадает, тонет в этом, да. А ведь что означает эта зависимость? Как и любая другая зависимость, что алкогольная, что наркотическая, она означает простую вещь. Человек не способен, перестает способным быть, значит, таким полноценным членом общества. Он хуже, если говорить о детях, он хуже учится, он хуже усваивает знания, он невротизирован, он хуже обучается навыкам, а на выходе, когда он выходит во взрослую жизнь, так сказать, он хуже к ней приспособлен, вот, он больше подвержен стрессам и так далее. То есть так можно выбить без всякого оружия, без всякой войны там, целое поколение. Они начали этим заниматься. Другое вопрос, что в Китае как бы, с этим не поспоришь, там, условно говоря, недоволен, там, можешь идти там, в ЦК КПК, вот, а оттуда тебя быстро как бы, направят в другой лагерь. Да. Да. И будешь там тоже оздоравливаться без особых вопросов, долго с тобой цацкаться никто не будет. Вот. У нас в этом смысле будет как больше свободы, но и где-то там на Западе. Но если говорить о Западе, мы вот в зубах навязли эти сообщения, но это правда, да, насчет того, что вот западная элита, действительно элита, она, например, в элитных учебных заведениях, таких вот крутых, закрытых, и в Европе, и в Америке вообще запрещает мобильные телефоны для своих детей. Вот. И это правда. Это реальность, это правда, да? То есть, получается, что, значит, Запад, который нам все это преподает и преподносит в качестве якобы такого невероятного достижения, так сказать, технического прогресса, делающего нас творческими свободными людьми, он что делает, так сказать, да? Вот для детей элиты они как бы, да, один режим участия в этих вещах, так сказать, предусматривают. Почему? Потому что они хотят, чтобы из детей элиты выросло следующее поколение элиты, которое будет управлять. А кем оно будет управлять? А вот всем остальным все вот эти вот, так сказать, вещи впариваются со страшной силой, как признак продвинутости, как признак удобной жизни, как признак, значит, современности и так далее, и так далее. То есть, мне кажется, вообще все настолько очевидно, что даже не надо быть никаким суперконспирологом. То есть вот те, кто должен принимать решения, кто должен управлять, вот их здоровье психическое поберегут, да, не доверяя им вот эти все эти вещи, ограждая их от вот этого влияния до какого-то возраста, да, чтобы они, значит, выросли нормальными, здоровыми, как бы, значит, людьми, усвоившими большое количество и объем знаний. А вот тем, кого назначили быдлом, тем, пожалуйста, мобильные телефоны, бесконечная суета социальных сетей, сведение с ума всякими приложениями и играми. Почему? Потому что они быдло. Потому что ими будут управлять те, чье психическое здоровье и знания надо поберечь до какого-то момента. Врачи говорят, что, значит, вот, вообще в идеале, конечно, да, до всех этих электронных штучек не стоит допускать, там, условно говоря, там, до 10 примерно лет, 10-12, вот пока, так сказать, формируется личность. Да? Вот. Но хотя бы, так сказать, речь идет о дошкольном периоде, потому что в этот период, значит, ребенок совершенно не сформировался, а вот эти все электронные штуки, образы, игры, они оказывают такое сильное воздействие на психику и формирование личности, что, ну, деформируют, да, вот, искажают, деформируют личность очень серьезно. Вот, поэтому там хотя бы эти врачи говорят, хотя бы лет до 10, там, да, или хотя бы до 5-7 не давайте. Да? Вот, но мы все прекрасно знаем, что и сами родители сошли с ума, так сказать, наркоманят в этих вещах. Тут чуть что, как бы это самое не так, то, условно говоря, там свободная минутка, раз рука тянется к телефону, давай туда тыкать, надо, не надо. Вот все, человек уже зависим. И детей своих в это же дело погружает. Поэтому я к чему? Проблема-то существует. А это совершенно реально. Отрицать ее, значит, трясти ножками, ручками, как бы капризничать, бессмысленно. А мы капризничаем. Вот недавно, когда обсуждали хотя бы запрет телефонов в школах, хотя бы на уроках, ведь сколько воя поднялось, так сказать, мамаши всякие разные, так сказать, да, вот ай-яй-яй, да как же так, ущемление свобод, да что же это такое. Они сами, эти мамаши, утонули, так сказать, в интернете, и в телефонах, в бесконечных и бессмысленных сообщениях. И детей своих туда же поместили, и им кажется, что это хорошо. А в реальности это, ну, деформация, травмирование там целого поколения. То есть проблема реально существует. Как ее решать, здесь можно обсуждать. Потому что понятно, что сам по себе, так сказать, интернет, это, опять же, это как, ну, вот, как молоток или отвертка, да. Отверткой можно, так сказать, там, починить что-нибудь, значит, полезное, а можно вон в живот пырнуть, как бы, и все дела, как молотком, по башке ударить, вот, а можно дом построить. Поэтому вопрос в том, как это применять. Значит, сам по себе, так сказать, компьютер, он не злой, не добрый, сам по себе телефон не злой, не добрый. Вопрос в том, первое, так сказать, да, с какого возраста вы разрешаете этим пользоваться детям, в конце концов, ну, вот, детям же не разрешают пользоваться всем и сразу. Вот, их как-то ограничивают, законы есть, да, там 12+, там 16+, а в телефоне-то на самом деле, как бы, да, никаких ограничений нету, это первое, а второе вообще, в принципе, содержание того, что в этой сети, значит, находится, это вот там тот же самый китайский путь, вот, и они, значит, понимаете, просто так тоже зря это делать не будут, потому что мы видим тоже, какие китайцы достигли достижений, понятно, что они думают о будущем, то есть эта проблема есть. Эта проблема есть. Я считаю, что, в принципе, разумно было бы, вот, по крайней мере, я даю совет родителям, как мне кажется, это было бы правильно, разумно было бы по возможности ограничить пользование этими всеми вещами, ну, хотя бы ребенка, там, условно говоря, там, до 5-7, там, ну, хотя бы 10 лет. Вот, это первое. А что касается государства, мне кажется, все-таки придется думать над тем, а чем же наполнено это пространство и как технически, значит, изменить эту картину. В принципе, все это достижимо уже сейчас, ничего сложного в этом нету. Вопрос в том, что это стоит денег, и вопрос, так сказать, да, в таком решении чисто политическом. Но, с другой стороны, и сотовые операторы, и поставщики программного обеспечения, они предлагают пользователям настроить фильтр, если, например, телефоном или компьютером пользуется ребенок. Есть специально. То же самое по телевидению, да, можно настроить, чтобы был только детский контент, чтобы в отсутствие взрослых там чего лишнего ребенок не посмотрел. Тут же опять то, о чем вы говорили, когда вспоминали о ограничении пользования телефонами в школах. Все же зависит от родителей. Там, родителю, маме, да, проще дать там планшет, телефон, лишь бы ребенок чем-то занимался, чтобы она занималась своими делами, чтобы он не отвлекал. Я согласен, да, здесь надо работать с обществом, но для того, чтобы работать с обществом, нужно разъяснение, нужно сначала осознание проблемы, ее, так сказать, анализ и массовое разъяснение, в конце концов, поставить какую-то цель перед собой и разъяснять, где надо, как бы, да, просто разъяснять и увещевать, ну, где невозможно, там, так сказать, запрещать и применять какие-то более строгие меры, потому что содержание, вы правы, я с вами согласен по поводу содержания, но, например, скажем, совершенно детские игры компьютерные, 0+, они такие, они как бы 0+, но в реальности, как бы, да, в них ребенок тонет настолько, что они детские, там нет ничего такого, там нет там никакой порнографии, там и убийства нет. Но они такие, что они просто его парализуют, они его гипнотизируют. То есть иногда даже содержание, так сказать, да, даже 0+, оно в огромных количествах, как и любое другое, да, оно может нанести вред. Все равно, что, так сказать, да, объесться конфетами и так далее. Сама по себе конфета, как бы, да, она, значит, не, она может быть безвредная одна, но если вы съели 5 килограмм за раз, как бы, да, у вас будет отравление. Вот. То есть здесь хотя бы надо осознать эту проблему, как бы, да, начать ее обсуждать, да. Но видите, в коме уже обсудили. Вот. Решение предлагают радикальное. Да, радикально. Взять все и запретить. Сейчас мы уходим на новости, и пока идут сообщения, расширяется вот эта проблема глобального сбоя. В Дании сообщили, что там блокируется пожарная сигнализация, то есть не срабатывает, что это уже угроза безопасности. А у нас Росэнергоатом заявил, что глобальный сбой Windows не затронул работу российских АЭС. Подробности в новостях. 11:34 в Москве. Продолжаем программу на удаленной связи со студией. Сергей Михеев. Еще, если можно, коротко по сообщениям, последствия глобального сбоя, который еще не устранен. Комитет Олимпийских игр в Париже сообщил, что его информационные системы были затронуты масштабным сбоем. Светавия, управляющая 10 самыми загруженными аэропортами Швеции, предупредила пассажиров, что все очень плохо. Медицинские учреждения в Германии и Великобритании также затронуты IT-сбоем. Ну и на этом фоне сообщение, что рейсы на прилет и вылет российских и иностранных авиакомпаний в Шереметьево выполняются по расписанию. S7 сообщила, что на фоне масштабного сбоя работает в штатном режиме. У нас все хорошо. Идем дальше к другой теме. Вчера, как и ожидалось, да, Дональд Трамп на съезде, вчера был последний день съезда, принял приглашение стать кандидатом от республиканской партии на выборах президента США. А причем все это выглядело, Сергей Александрович, не знаю, смотрели или нет, небольшой кусок посмотрел, выглядело выступление Трампа как проповедь протестантского священника. Он обращается к народу. «Меня не должно было быть здесь сегодня», и толпа хором, весь зал. «Да, это так!» Вот Трамп. Но я стою перед вами на этой сцене только по милости всемогущего Бога и всего. Во-во-во-во-во. В общем, съезд республиканцев завершился. Что в сухом остатке, Сергей Александрович, на ваш взгляд? Ну, во-первых, смотрите, действительно, мы это вчера, да, тоже так затронули. Они перевели это вообще в, значит, в режим Кашпировского. То есть в режим, так сказать, каких-то действительно гипнотизеров, проповедников и так далее, и так далее. Местно чтимый святой, почетный святой нашего королевства. А Байден в режим чувака перешел по телевизору, он заряжает энергией своих сторонников. Байден... Да, Байден все больше молчит, да, все больше молчит, как бы, и делает пас с руками. Вот. Ну, я думаю, что это объяснимо, это вполне себе в жанрах, в рамках жанра политического шоу американского, и я бы удивился, если бы они этого не сделали, потому что события действительно, так сказать, выдающиеся, ну и для любого верующего человека, да, ему можно сказать, ну ты же понимаешь, что просто так не бывает. Ну и действительно, я тоже согласен, что просто так не бывает. Вопрос только в том, что за этим следует, да, и какой к этому поставить знак, там, плюс или минус. А так, просто так, конечно, ничего не бывает. Вот, ну, в общем, это было предсказуемо. Они стали переводить все это вот просто уже в какой-то такой, знаете, в режим религиозной секты, вот, и напрямую обращаться к Господу Богу. Но, между прочим, да, начал это не Трамп, начал это Байден. Как вы помните, он, когда его начали убеждать после дебатов, значит, уйти, он сказал, что вот, типа, если сам Господь Бог ко мне обратится, вот, я уйду. И тут вообще связка очень получается логическая, даже, так сказать, да, немножко жутковато. Байден сказал, если Господь Бог, говорит, ко мне обратится, и тут пуля пролетает мимо Трампа. Я думаю, что, конечно, в американском сознании, особенно довольно сильно мифологизированном, да, ну, здесь просто прямая связь. Байден сказал, я уйду, если Господь Бог обратится. И вот Господь Бог обращается, так сказать, через это самое, через то, что пуля убийцы не попала в голову Трампа. Так сказать. Аллилуйя. Вот все. То есть, вот, ну, тут как раз вот все, это в принципе довольно, довольно загадочно, между прочим, да? Вот, ну и плюс, конечно, это в рамках американского вот этого политического шоу, они не могут это не использовать, и я думаю, что сейчас они будут вот накачивать это вот по полной программе. Теперь главное, так сказать, чтобы с Трампом ничего не случилось, или чтобы он сам тоже не споткнулся и мордой, значит, в какой-нибудь грязь не влез. Почему? Потому что, конечно, у меня такое впечатление, что, знаете, такие случаи, они происходят с людьми тоже, значит, с двояким значением. Это же тоже проверка на вшивость, что называется, да? Если ты и правда поверишь в то, что ты избранник Божий, как бы, да, и правда решишь, что ты этот самый местночтимый святой, как бы, уже при жизни объявлен, да, ну, рано или поздно тебя ждет подножка какая-то, вот, что-то случится, вот, дотянет ли он, так сказать, вот, на нужном градусе до выборов, не знаю, посмотрим, вот, но ясно, что они развернули вообще уже кампанию это вот в абсолютно в такую вот уже такую квазирелигиозную плоскость, вот, и я думаю, что они понимают, что это сильная сторона, и они будут ее качать, вне всякого сомнения. Вот. Поэтому Трамп, во-первых, стал кандидатом, да, значит, неожиданно согласился стать кандидатом. Первое. Второе. Всякие разногласия внутри республиканской партии и всех других претендентов убрали на второй план. Причем покушение здесь неудавшееся сделало, ну, максимум, что могло сделать. Вот. Нравится теперь Трамп, не нравится, он будет кандидатом. Третье. Конечно, демократы находятся в очень сложной ситуации. Значит, официальный кандидат – это немощный старик. А его, ему на замену как бы, вообще никого практически нету. И непонятно, надо ли рисковать. Вот. И четвертое, что тоже важно, я думаю, что для колеблющихся с выбором в Штатах вся эта, вот вся эта, значит, комбинация, весь этот случай, счастливый, так сказать, случай с избавлением Трампа от смерти, он тоже сыграет свою роль. Они, это американцы, это чувствуют, технологи, я думаю, это понимают, поэтому они разворачивают вот в эту вот как раз вот в эту вот религиозную, так сказать, или псевдо-квазирелигиозную, так как хотите, плоскость, потому что они понимают, что это мощный аргумент для колеблющихся. Потому что одно дело анализировать программы, значит, да, рассказывать о каких-то частностях, другое дело, когда действительно здесь подключается само проведение, и для колеблющихся, конечно, это будет важно. Что остается демократам? Демократам остается или смириться с поражением, вот, или, условно говоря, идти на какие-то крайние меры с точки зрения фальсификации выборов, или предпринимать, ну, какие-то просто... я не знаю, какие-то шаги такие, так сказать, вообще, ну, очень рискованные. Но я, если честно, сейчас даже вот не могу представить себе, каким, какой это может быть шаг. Кроме всего прочего, чтобы предпринимать рискованные шаги, нужен соответствующий кандидат. Кандидат, да, ваш политик, так сказать, да, тот, кого вы ведете, он должен быть способным на такие шаги. Он должен быть способным к тому, чтобы это сделать и не просто сделать, а довести до победы. А такое впечатление, что у Байдена просто все меньше и меньше сил. Вот некоторые говорят, вот сейчас, ну точно, теперь уже вот американцы сейчас начнут какую-нибудь войну. Вот мощную войну какую-то, как, вот, которая, значит, она как бы уберет вот назад все эти разногласия. Не сомневаюсь. Я не вижу возможности начать и выиграть войну до выборов. Назовите мне такую войну, которую можно начать и выиграть до выборов. Так сказать, да? Обрушиться ядерными ракетами на Китай и Россию, как бы, или там только на Россию. Ну, боюсь, что тогда выборов в Штатах вообще не будет. Вот, и таких, ну, ставки не так высоки, чтобы идти на это. Но тогда что? Какая-то победоносная война еще где-то на Ближнем Востоке, в Израиле, еще где-то что-то? Не знаю, тоже возможностей немного. То есть, если честно, у демократов вообще, в принципе, значит, их поле сужается. Скандалы какие-нибудь, да, вот это вот взять, обвинить... Трампа в самостреле, сказать, что они все проследовали и поняли, что он сам себя организовал. Но еще раз говорю, с технической точки зрения самострел выглядит крайне сомнительно. Может, больно рискованно. Вот. Да и вообще вся эта история такая обрастает там какими-то непонятными подробностями. Потому что снайпер залез на крышу, сотрудники секретной службы полиции это видели, но почему-то 20 минут его никто не трогал. А когда он, так сказать, начал стрелять и стало ясно, что он уже не попадет, тогда они быстро его грохнули. Вообще довольно довольно мутная история, довольно, так сказать, такая подозрительная. В принципе, все косяки, да, если их начать раскручивать, они так или иначе выходят как раз на действующую власть. А вовсе никаких не на иранцев там, да, или на еще кого-то. Вот поэтому, да, все то, что произошло, Трамп на том, что вот случилось, делает грандиозное шоу. Вот, да, действительно, в стиле, так сказать, таких харизматических этих протестантских проповедников, а этот стиль, он американцам очень хорошо понятен, так сказать, это такой этот самый формат им известный. Вот. И ему еще и Трампу, знаете, надо было начать, вот как они там делают, вот эти всякие разные шарлатаны, псевдохристианские, они идут там и начинают этот зал валить, там, или как Ашпировский валил, там, там кому-нибудь в лоб ударил, там бац, там 100 человек сразу упали, или лежат, балдеют там, да, вот, вот так вот, там, хорошо ли вам слышно меня, бандерлоги. Ну и республиканская партия, несмотря на то, что там, конечно, масса тоже, видимо, не любителей Трампа, но она... Все, она поняла, что все, больше вариантов нет, значит, деваться некуда. А представляете, привезти Байдена на каталке, вот, и подходит к нему Трамп, рукой так прикладывает, все. Я излечил тебя от деменции, вставай и иди. Ну, иди в сторону от президентских выборов, да, Трамп все, на века будет. Пожизненный президент Соединенных Штатов. К нему будет запись на прием к нему будет. Да. Вот. Что касается Байденов, судя по всему, уже обратный отчет идет по сообщениям американских СМИ, опять же, со ссылкой на источник, что с ним якобы и Барак Обама разговаривал, вот, предлагал все-таки как можно быстрее свернуть свою предвыборную кампанию. Некоторые телеканалы пишут, CNN, по-моему, о том, что Байден объявит о уходе с президентской гонки, да, что откажется от президентской гонки буквально вот в эти выходные, вот-вот-вот-вот, на его место опять же прочат вице-президента Камалу Харрис. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. В штабе Байдена по-прежнему говорят, что он бодр и весел, вот сейчас оклемается и вернется, значит, вновь на трибуну. Но этого уже никто не верит. Кстати, на американских телеканалах, в частности Fox News, задаются уже не вопросом, выиграет или нет президентскую гонку Джо Байден, а другой вопрос, вообще дотянет ли он в статусе президента США еще 6 месяцев до января, когда надо будет передавать полномочия вновь избранному президенту. То есть там уже вот до того договорились. А Трамп продолжает напирать, и опять же сообщение со ссылкой на CNN о том, что якобы сегодня Трамп и Зеленский поговорят по телефону. Это будет первый их разговор после того, как Трамп покинул Белый дом. Вот причины Зеленского, наверное, понятны. Да, нужно и в том числе и Трампа убедить, что Украине нужна помощь Америки. Трампу зачем этот разговор? Показать той части американцев, что, мол, я тоже вот рассматриваю эту проблему? Ну, во-первых, да, что касается Зеленского, видите, сколько они там не оскорбляли Трампа, вот, сколько они не восхваляли Байдена, помните, как Зеленский, так сказать, да, подобострастно приезжал в Америку там и чуть ли, так сказать, не туфлю целовал Байдену. А теперь ситуация изменилась, поэтому, как истинный украинский политик, да, он должен быстренько, срочно, так сказать, да, поменять ноты. Вот, и так далее, и так далее. Для него цена вопроса очень высокая, он это понимает, поэтому все, тут это, значит, изображать из себя порядочного, значит, некогда, просто времени на это нет, это первое. Поэтому зачем ему это надо, это ясно, потому что для него это вопрос политического, а может быть даже и физического выживания по итогам, да, вот, так что и всего того, что сегодня называется Украиной, и его лично. Поэтому все, там некогда эти сопли, так сказать, жевать, там Байден, все, был, Байдена нет, все, до свидания. Вот, и, кстати говоря, это тоже, значит, такое формальное признание того, что и до украинского руководства дошло, что, скорее всего, ставка на нынешние президенты Байдена и демократов, она на ближайшее время может быть провальной. Это первое, да, то есть зачем это нужно Зеленскому, это понятно. Что касается Трампа, я думаю, что он соглашается на это, потому что это фактически является подтверждением того, что он уже почти президент. К нему обращаются действующие, так сказать, руководители иностранные, пусть даже Зеленский какой-то нелегитимный, президент. Но, тем не менее, там, по факту он сегодня руководит Украиной или, по крайней мере, является, так сказать, тем, кого считают руководителем Украины. Да? Поэтому, когда к Трампу обращаются на таком уровне, это уже фактически еще одно подтверждение того, что он уже практически победил. С ним уже общаются как с президентом США, от которого зависит судьба отношений с Америкой на ближайшие 4 года. Вот. То есть для него это важно, он это принимает. Это первое. И второе, он признает важность этой проблемы, потому что он по поводу Украины, войны на Украине и все такое прочее не раз говорил. Вот. Поэтому как бы он показывает, что он готов решить эту проблему. Он ее готов решить. Вот смотрите, Зеленский уже ему звонит. Вот. И если кто и решит эту проблему, то это будет Трамп. Ну, это как бы чисто внешняя канва. И, кстати, я думаю, что он будет пытаться, по крайней мере, это сделать. Потому что он много раз, значит, об этом заявлял. Вот. Поэтому ему важно будет что-то изобразить и не провалиться. Вот тоже к вопросу о шансах. Вот говорят, ну, сейчас вот они сказали одно, сейчас придет и вообще все забудет. Да? Не думаю, что все так примитивно. Не думаю, что все так плоско. Вопрос в том, что он будет предлагать. Это серьезный вопрос. Но я не думаю, что он просто, ну, условно говоря, там, сделает предложение, которое будет совершенно нереалистичным. Вот, оно провалится, и он скажет, ну, вот, ладно, это все, значит, не мы виноваты, и так далее, и так далее. Я думаю, что все-таки он попытается что-то сделать. Потому что, во-первых, да, действительно, эта проблема стоит на кону. Она действительно серьезная. Республиканцы, так сказать, говорят, говорили нам на своем съезде о том, что они предотвратят Третью мировую войну. То есть такие заявления, так сказать, на уровне съезда тоже просто так не делаются. Вот, значит, что-то они будут предпринимать. Да? Вот. А вопрос, что именно, да, и какие именно предложения, это вот и есть важный вопрос ближайшего будущего. И поэтому Зеленский так торопится, между прочим, позвонить Трампу, для того, чтобы он понимает, что Трамп будет что-то делать. И Зеленскому важно как бы убедить Трампа в том, что делать надо то, что выгодно Зеленскому. Делать надо то, значит, какую-то такую формулу придумать, в которой, во-первых, и Зеленский сохранится, и Украина сохранится, так сказать, и сохранятся все основные тенденции вот ее развития. Да? Вот, хотя, может быть, даже Зеленский будет готов к какому-то мирному соглашению. Но он хочет так, чтобы это мирное соглашение не было бы его поражением, а выглядело бы как, так сказать, некое достижение, которое, ну да, оно, может быть, консервирует ситуацию, но оно не является поражением Украины. Кстати, он тут недавно давал интервью BBC, вот, в котором, так сказать, тоже таинственно заявил, что да, горячая фаза войны может закончиться до конца года, вот, и, а территории, так сказать, которые они потеряли, вовсе не обязательно возвращать военным путем. Что вот, так сказать, есть и дипломатические, и политические усилия. Он именно это имеет в виду. Он уже понимает, что на самом деле, вот, что бы там ни говорили там, про F-16 или что-то в этом роде, так сказать, изобразить за оставшиеся несколько, там, пару-тройку месяцев до выборов, значит, какую-то мощную победу будет крайне сложно, вот, а может быть даже невозможно. Вот, это первое. А второе, как бы, да, он понимает, что, скорее всего, Байден уходит, приходит Трамп, а Трамп настроен по отношению к Украине скептически. И вот важно, как бы, да, перехватить инициативу, первым до него добежать, дозвониться и предложить ему какие-то варианты, учитывая то, что Трамп все равно будет что-то делать, предложить ему какие-то варианты, в которых Зеленский и Украина не будут выглядеть потерпевшими поражение. Хотя я думаю, что и для Трампа это не очень выгодно будет, если, например, скажем, что-то такое случится, что можно будет расценивать как однозначное поражение. Он, если и будет искать, то тоже какие-то такие промежуточные варианты, которые можно будет объявить его победой. Вообще Трампу вот что важно. Ему на самом деле не важно, будет ли, значит, как это будет воспринято на Украине. Мне кажется, ему важно вот что. Он замахивается на гораздо, так сказать, больше с точки зрения шоу-бизнеса. Ему важно, чтобы это было выглядело как его победа. Вот, но если совсем просто, Трамп спас мир. Вот, Капитан Америка, так сказать, да, не знаю, Черный Плащ, там, Бэтмен, хрен его знает, Супермен, все равно кто. Вот, вот ему это важно. А что там будет, так сказать, по этому поводу думать все остальные, там, да, мне кажется, для него вообще это вторично. Он хочет, чтобы он выиграл с точки зрения того, что он спасает мир, и это достаточно можно самое, круто распиарить, и на весь мир, как бы, и внутри Америки, и так далее. Вот это для него, вот, как мне кажется, для него вообще основное. Другой вопрос, что, конечно, его там будут форматировать всякие разные, это, вот эти вот таинственные глубинные государства, спецслужбы, может быть, чем-то будут шантажировать, где-то ограничивать, там, понятно, что этот процесс уже неизбежен. Но, с другой стороны, можно понимать, что Трамп ненавидит Зеленского, потому что и Зеленский, и его окружение много раз оскорбляли бывшего президента в статусе бывшего президента. Вот. С другой стороны, вот что может Зеленский предложить, что такого? Кстати, он сейчас ошивается в Британии, там некий саммит проходит. европейского политического сообщества, и он встречается не только с политиками местными, да, первая встреча, как говорят, у него была с руководителями крупнейших инвестфондов, вот, совокупный капитал которых в управлении больше, чем годовой ВВП США, вот, и он там, вот, там он обмолвился про то, что активные боевые действия могут закончиться до Нового года, то есть зазывал капитал. Может быть, Трампу он тоже какую-то сделку предложит, хотя там уже половина чернозема уже раскоплена. Ну, что касается сделки, то если откровенно говорить, то более выгодные сделки для Америки, чем бесконечная продажа оружия, предложить невозможно. Вот, поэтому, в принципе, как бы, да, бесконечная война сухопутная, это и есть самая выгодная сделка для Штатов, да, но тогда, как бы, да, не получается спасти мир, вот, поэтому здесь вот надо, так сказать, искать какое-то вот решение, да, ну, не знаю, может, в следующем часе мы про это решение там поговорим, потому что это время уже нет. Ну, для Зеленского тоже это хороший вариант, потому что он заявил, что уйдет с поста президента не раньше, чем закончится война. Да, сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь.